Глава 6. Все еще в бешенстве, я уезжаю от Клем, на пределе гоня по пыльной дороге. Мой пульс скачет, зубы стиснуты, а руки до боли в ладонях сжимают руль. На очередном повороте джип едва не заносит, и только тогда я сбавляю скорость. Еще через несколько метров я съезжаю на обочину и заглушаю двигатель. Гнев в полной мере бурлит во мне, требуя выплеска. В бессильной злобе я несколько раз бью по рулю, потом выскакиваю из машины и принимаюсь вышагивать по краю дороги, делая глубокие вдохи-выдохи, чтобы успокоиться. Я сожалею, что поддался на провокацию Клем. В тот момент, когда почувствовал, что начинаю терять контроль, следовало просто уехать. Но я не сделал этого. Я позволил ей увлечь себя туда, где просыпается моя темная сторона. После похорон и короткого расследования я ни с кем не говорил о самоубийстве Дженнифер. Я наложил на эту часть своей жизни тяжелую печать молчания, зная, что если постоянно буду к этому возвращаться, то сойду с ума. Даже с собой я не был откровенен до конца, предпочитая считать, что моя жена просто умерла. Без уточнения причин. Но это было после. После долгих месяцев самокопания, когда я пытался понять, почему. Почему Дженни решилась на этот шаг? Где я не доглядел? Не заметил, что все движется к столь печальному финалу? Неужели в сознании Дженнифер было все так безнадежно, что она не видела смысла и возможности жить дальше? День за днем. Неделю за неделей и месяц за месяцем я искал ответ на вопрос и не находил его. Я бродил по пустой квартире, вслух произнося лишь одно слово «почему?». Но ответом мне была тишина. Человек, который мог бы назвать мне причину, больше никогда не заговорит. Она была мертва. Моя жена была мертва. Но потом я запретил себе думать об этом и пытаться найти ответ, потому что это было невозможно, невыносимо, разрушительно. Я чувствовал, что схожу с ума, и прекратил это. Это не было легко, и мне потребовались все силы, что у меня еще оставались, чтобы перестать изводить себя мыслями о самоубийстве Дженни. Возможно, только страх потерять работу, которую я по-настоящему любил, не дал мне пропасть окончательно. Это все, что осталось у меня после потери Дженнифер. Я прислоняюсь к машине, сжимаю пальцами переносицу и глубоко дышу. Наконец, мне удается немного успокоиться, но картина окровавленной ванны и бездыханной Дженнифер в ней прочно засела в мой мозг. Я знаю, что есть только один способ вытравить ее оттуда. Именно он заглушал мой истерзанный разум в первые месяцы после смерти жены. Я вновь сажусь за руль джипа и включаю зажигание. Через 5 минут я уже возле бара. Бен, Тайра и Амелия уже ушли. Но это и к лучшему. В таком деле мне не нужна компания. Я собираюсь как следует надраться. В воскресенье, когда я приезжаю в дом тети Рут, я все еще мучаюсь похмельем. Я пил всю ночь пятницы, точнее, до той поры, пока не отключился, и Джонни привез меня домой. Надо будет еще раз поблагодарить его за это. Большую часть субботы я тоже пил, отключив телефон, и не выходил из дома. Но сегодня воскресенье, день приезда Мэнди с мужем и детьми. Поэтому мне пришлось остановиться. Я превращаюсь в чертового алкоголика. Безусловно, мама бы гордилась таким сыном. Я оставляю джип на подъездной дорожке и иду к дому, морщась от свинцовой тяжести в голове. Мои покрасневшие глаза скрывают очки авиаторы, а лицо украшает трехдневная щетина. Похмелье оказалось таким сильным, что я и не подумал сбрить ее. Я коротко стучу в дверь и, не дожидаясь ответа, захожу. Аманда с семьей недавно приехала из аэропорта, и я принимаюсь со всеми здороваться и обниматься, при этом желая себе мгновенной смерти. Только это избавит меня от последствий чрезмерного возлияния. Тетя Рут суетится на кухне, готовя обед. Итан, муж Мэнди, всячески ей помогает. В их семье именно он следит за тем, чтобы никто не умер от голода. Аманду к плите лучше не подпускать, иначе она обязательно спалит дом. Получив от меня по двадцатке в качестве подарка, 8-летний Джек и 6-летняя Кэти убегают играть. А мы с Амандой выходим в небольшой ухоженный сад позади дома. Мэнди берет себе пиво, а я ограничиваюсь кофе. «Паршиво выглядишь, Люк», — без обедняков заявляет мне Мэнди, когда мы садимся в плетеное кресло под яблоней. Я кисло улыбаюсь. «Спасибо». Мэнди усмехается и делает длинный глоток пива. Она одна из немногих знакомых мне людей, которая всегда предпочитает говорить правду. «Серьезно, ты что, неделю пил не просыхая?» Мэнди вскидывает светлые брови в вопросе, и в ее голубых глазах я вижу искреннее беспокойство. «Нет, всего лишь день или два. Я знаю, что Мэнди волнуется за меня и благодарен ей за это. Люк, я думала, ты давно прошел эту стадию», — нахмурившись, замечает Мэнди. «Я и прошел. Просто я потираю шею, не зная, что сказать. Мне хочется выложить ей всю правду, рассказать о Клэм и о том, что со мной происходит с тех пор, как я приехал в Дилан. Я знаю, что Мэнди поймет меня. И я делаю это. Я все рассказываю Мэнди. Говорю, как я растерян и как запутался, все еще не понимая, что со мной происходит. Несколько минут Мэнди внимательно слушает меня, не перебивая, а когда я замолкаю, смотрит на меня и улыбается. «Ох, милый, но это должно было случиться рано или поздно», — качает головой Мэнди. Я в недоумении хмурюсь. «Что?» «Ну, Люк, это же очевидно». Мэнди склоняет голову на бок и усмехается. «Боже, порой мужчины бывают такими глупыми. Ты влюблен, вот что!» «Это случилось, чему я лично очень рада. Ты не можешь жить в трауре всю жизнь?» Мэнди пожимает плечами. «Никто не может». Я раздраженно качаю головой. «Я не влюблен в нее. Она надоедливая, раздражающая, и очень часто я хочу ее придушить. Мы постоянно спорим». Заявление сестры кажется мне абсурдом, хотя я сам недавно думал, что возможно. Но нет, я не могу любить Клэм. Не так скоро. «Я любил. Я знаю, как это. И это не то», убеждаю я Мэнди, хотя кажется, что в первую очередь слова предназначаются мне самому. Мэнди протяжно вздыхает. «Ты знаешь, как любить Дженнифер, но ты не знаешь, как любить кого-то другого. Люк, любовь не похожа на шаблон. Она разная. В ней много оттенков и полутонов». Слова Мэнди заставляют меня задуматься. А что, если она права? Что, если те чувства, что я испытываю к Клэм, и есть любовь, какой бы она ни была? На самом деле есть еще одна проблема. Вздыхаю я, решив подумать об этом позже, когда буду один, помимо прочего. Я собираюсь рассказать Мэнди о том, что Тим влюблен в Клэм, об их ссоре и о том, какую роль во всем этом сыграл я. Я почти уверен, что Мэнди разозлится и правильно сделает. «В чем дело?» Мэнди откидывает длинную челку со лба и с интересом смотрит на меня. «Не знаю, в курсе ли ты?» Вскинув руку в неопределенном жесте, начинаю я. «Но Тим и Клэм — друзья. Лучшие друзья». «Ох, точно!» Глаза Мэнди расширяются, когда она вспоминает. «Но ведь...» Мэнди изумленно замолкает, и по ее виду я понимаю, что она сложила 2+2. «Он по-прежнему в нее влюблен?» Я скептически хмыкаю и развожу руками. «Да, но ты еще не слышала самого худшего. Я делаю глубокий вдох перед тем, как сознаться. Я надоумил Тима во всем признаться Клэм, и он так и сделал. Но проблема, собственно, в том, что Клэм не испытывает к нему того же. Все эти годы она с ужасом ждала, что он ей откроется, и тогда их дружбе придет конец. «О, нет!» Мэнди страдальчески морщится, правильно истолковав мои слова. «Это потому Тим такой подавленный? Из-за Клэм?» Я кивком подтверждаю ее догадку. «Знаю, я повел себя как придурок». Мэнди кивает. «Не буду с этим спорить, но если подумать, рано или поздно это все равно случилось бы и без твоей помощи. Не твоя вина, что Клэм не чувствует к Тиму того же». Вот тут я как раз и не был уверен. Возможно, если бы не влюбленность Клэм в меня, кто знает. «Но скажи, ты знал, что Клэм не ответит взаимностью Тиму до того, как советовать ему во всем сознаться?» Пытливый взгляд Мэнди прожигает меня насквозь. Я знаю, что не смогу ей солгать, даже если захочу. Я медленно киваю. Да, знал. Но все равно сказал ему открыть свои чувства. Мэнди выгибает на меня бровь, но к моему облегчению в ее глазах нет осуждения. Я же сказал, что повел себя как придурок. Нет, Люк. Мэнди усмехается. Ты повел себя как мужчина-собственник, которому нравится девушка. Ты это отрицаешь, я понимаю, почему. Я правда понимаю, Люк. Ладонь Мэнди ложится на мои пальцы и легонько похлопывает. Но ты должен во всем разобраться и, главное, решить для себя, возможно ли для тебя будущее с этой девушкой. Потому что если это так, то не упусти ее, Люк. Я молча смотрю на Мэнди, впитывая в себя ее слова, полные убеждения и искренности. Я знаю, что Мэнди права, и мне следует прислушаться, но сомнений все еще хватает. И все вместе, и каждая по отдельности, они стопорят меня. Нас прерывает появление тети Рут и Итана, выносящих еду и тарелки в сад. Мы с Мэнди принимаемся помогать, и прекращаем разговор. Мне кажется, сегодня я сказал достаточно. «Дорогой, принеси с кухни нож для мяса», просит меня тетя Рут, награждая ласковой улыбкой. Она очень похожа на маму, и порой, глядя на тетю, мне кажется, что мама не умирала. Я захожу в дом в тот момент, когда в дверь кто-то стучит. Пересекаю коридор и открываю. Клэм стоит спиной, но быстро оборачивается и, увидев меня, застывает. Что ж, я и сам не рассчитывал ее здесь встретить. Против воли я хмурюсь, заметив осунувшееся лицо и покрасневшие глаза девушки. Выглядит она неважно и в то же время по-прежнему красавицей. Уж это никуда не делось. Возможно ли, что изможденный вид Клэм результат двухдневного инцидента в ее доме? Мне нужен Тим. Клэм обхватывает себя руками, глядя куда угодно, только не на меня. Ее голос звучит приглушенно, будто что-то мешает ей говорить. Наверное, я не вовремя. Наконец, Клэм робко смотрит мне в глаза, и только тогда я понимаю, что все это время, не шелохнувшись, пялюсь на нее. «Тим, он наверху!» Начинаю запинаться я, заставляя свою голову работать. Сейчас, когда Клэм здесь и я вижу, как ей плохо, мне трудно собрать свои мысли в кучу, потому что мне кажется, что я должен что-то сделать, что-то, чего не до конца понимаю. «Ладно, просто скажи ему, Клэм...» Тим спускается по лестнице и подходит к двери. Его глаза озадаченно вглядываются в ее лицо. «Привет». Клэм делает слабую попытку улыбнуться, но лицо искажается, будто она вот-вот заплачет. «Прости, что вот так заявилась, но мне очень нужно с тобой поговорить». Клэм с мольбой смотрит на Тима, напрочь забыв, что я стою рядом. Я чувствую себя лишним и очень-очень виноватым. Тим молчит, хмуро поджав губы, и я едва сдерживаюсь, чтобы не треснуть его по затылку. Какого черта он мучает ее? «Пожалуйста, Тим, ты не отвечаешь на мои звонки. Я не знаю, что мне еще сделать, чтобы ты выслушал меня». Клем закусывает нижнюю губу и склоняет голову. В горле я чувствую ком. Кажется, что кислород полностью покинул мои легкие. Я ничтожество. «Я вас оставлю», — сдавленно говорю я, хотя могу ручаться, что ни Тим, ни Клем меня не слышат. Уходя, я слышу, как Тим зовет Клем в свою комнату для разговора. Весь обед я рассеян, мыслями находясь в комнате наверху. Тима все еще нет, и я извожу себя мыслями о том, что там происходит. О чем они говорят? Что Клем хочет ему сказать? Может ли так случиться, что она передумала? Что решила попробовать дать их отношениям с Тимом шанс? Но если это так, то это хорошо, верно? Клем и Тим знают друг друга 100 лет. Они лучшие друзья, и из них выйдет хорошая пара. Тогда какого черта я напрягаюсь всякий раз, стоит мне об этом подумать? Это вообще не мое собачье дело, с кем станет встречаться Клем. Я уеду отсюда через 3 недели. Все, конец. «Чего ты такой дерганый?» Тихо спрашивает меня Мэнди, только чтобы услышал я один. Я в растерянности моргаю. «Что?» Мэнди красноречиво смотрит на мое колено, отбивающее шейк под столом. Чтобы успокоиться, я делаю глоток чая со льдом, но все равно чувствую себя как на иголках. «Ну и где же моя выдержка?» Я не слежу за ходом беседы за столом, украдкой поглядывая на наручные часы. Уже 40 минут прошло. Что они до сих пор там делают? Я определенно превращаюсь в параноика. Наконец, когда я уже готов идти в дом и подслушивать, могу ли я пасть ниже, Тим выходит из дома. По его лицу я не могу понять, как прошел разговор, а спрашивать не решаюсь. Не сейчас, если на то пошло. «Почему Клем к нам не присоединилась?» Удивленно смотрит на сына тетя Рут. «Ей нужно было ехать», — сухо отвечает Тим, не отрывая взгляд от тарелки. «Я выдерживаю не больше 5 минут, когда делаю вид, что неожиданно вспомнил о договоренной встрече со старым приятелем, и мне срочно надо уехать. Я извиняюсь, пообещав заехать позже, и поднимаюсь из-за стола. Уходя, я оборачиваюсь и вижу задумчивый взгляд Мэнди, устремленный на меня. Машину Клем я замечаю, когда выезжаю на проселочную дорогу, ведущую к ранчо. С обеих сторон дороги простилается поле, засеянное кукурузой. Я прибавляю скорость и мигаю фарами, чтобы Клем меня заметила и остановилась. Я не хочу копаться у себя в голове, пытаясь понять, зачем я это делаю. Я не хочу дать себе шанса передумать. Эти 2 дня, когда я пил, чтобы не думать о Клем, об отвратительной ссоре между нами, были паршивыми. И я не хочу больше прятаться или избегать правды, засовывая голову в песок. Наконец, я достаточно близко, чтобы Клем заметила меня. Форд начинает замедляться и, съезжая на обочину, останавливается. Я тоже заглушаю двигатель, вывернув джип к краю дороги. Почти одновременно мы с Клем выходим из авто, но она остается на месте, в недоумении прищурившись на солнце, а я быстро преодолеваю расстояние между нами. «Люк, что слу...» Я обхватываю затылок Клем ладонями, притягиваю ее к себе и обрушиваю свои губы на ее рот. Слова Клем тонут в поцелуе, а напряженное тело почти сразу расслабляется, доверчиво прижимаясь ко мне. Наш первый поцелуй не слишком нежен, скорее даже груб, но сейчас это то, что нам нужно. Руки Клем поднимаются, пальцы забираются мне в волосы и легонько оттягивают. Невероятные ощущения. Наши губы движутся в отлаженном ритме, будто мы уже делали так 1000 раз. Я усиливаю натиск, и губы Клем с готовностью раскрываются. Мой язык скользит ей в рот, встречаясь с ответной страстью ее язычка. Наше горячее дыхание становится одним целым, стук сердец сливается в один быстрый громкий ритм. В моих ушах шумит кровь от желания, такого сильного, которого я не знал уже несколько лет. Трудно устоять на месте, и я прижимаю Клем к кабине пикапа, не разрывая губ. Мои руки скользят по тонким ключицам, перемещаются на лопатки и останавливаются на пояснице, обнаружив 2 маленькие ямочки. Клем выгибается в спине, прижимаясь еще теснее ко мне. Из ее горла раздается тихий грудной стон прямо мне в рот, и я тоже не сдерживаюсь, издавая хриплый рык. Воздух заканчивается, и мы отрываемся друг от друга, но не выпускаем из объятий. Пальцы Клем перебирают мои волосы, мои руки поглаживают нежную кожу под ее футболкой. Наши лбы прижаты друг к другу, а тяжелое дыхание стало общим, и я не знаю, где чье. Я смотрю в глаза Клем, почти полностью ставшие черными из-за расширившегося зрачка. Несколько секунд мы просто молчим и смотрим друг на друга. Потом губы Клем изгибаются в лукавой ухмылке, и тихим шепотом она шепчет: «Этого стоило ждать».